Глава 31. Зоя сидела на полу, хватая ртом воздух, и не могла сделать вдох. Мои родители. Бабушка Ро. Профессор. Еще имя за именем. Все, кто узнал правду или мог понять, что происходит, растворились в пространстве. А те, кто сделал это, все так же гордо расхаживают по поселению. Я никогда не прощу. Никогда не забуду. Не оставлю, как есть. Зоя сморгнула слезы, посмотрела на ожог на ладони, шрам на запястье, дотронулась до свежего пореза на груди. Это не сойдет им с рук. Даже если я исчезну... Она взяла планшет и ключ-карту и спустилась в спальню. Выпила тонизирующий напиток и вставила обе ключ-карты в свой планшет. Перед ней открылись сразу несколько папок. В одной был отчет бабушки Ро, который та составила много лет назад, и новый отчет профессора. А в других папках скопились документы, факты, таблицы с цифрами. Свет начал проникать в комнату, а Зоя все еще сидела с планшетом и изучала данные. Она даже не подозревала, что все настолько серьезно, и чувствовала смуту, бессилие, ужас, которые смешались внутри нее. Обволокли мысли и, как раскаленная лава, рвались наружу, уничтожая все, что было до этого. Все, что она знала, во что верила, оказалось мыльными пузырями, красивыми, отливающими радугой, но пустыми внутри. Она думала, что жила в идеальном мире, среди потомков тех, кто выжил и спас человечество. А может, все было наоборот? Только сейчас она четко понимала, что не знает ничего о той планете за кислородной паутиной. Что там, за безжизненными землями? Почему они так и остаются мертвыми? Почему никто не пытается спасти то, что осталось? 400 лет люди спасали только себя. И так и не смогли спасти. Но одной ей с этим не справиться. Она не в силах спасти всех. Да ей даже не поверят. Посчитают сумасшедшие и обнулят. Лавр не станет ей помогать. А Август... Я не стану просить его помощи, но он должен знать, что происходит. В 8 утра Зоя открыла архив и поехала на 12 этаж. Но вместо того, чтобы сканировать реликты, она устроилась на полу в первом отсеке и стала создавать новую скрытую папку в самом отдаленном уголке Нира. У нее был план, ведь теперь и она была в опасности. Но ее они не смогут заставить замолчать. Зоя написала Августу, что им обязательно надо поговорить. Но он вновь проигнорировал ее сообщение. Она сжалась, стараясь унять уже укоренившееся в ней чувство предательства. Рука потянулась к трубке, но она остановила себя. Пусть эта боль будет в ней, напоминает, что у нее никого нет и никому нельзя доверять. Так ей будет проще осуществить то, что она собиралась сделать. Рискнуть жизнью намного проще, когда знаешь, что никто не будет оплакивать тебя. Но Зоя не просто хотела рассказать правду. Она хотела назвать имена тех, кто замешан во всех смертях, во всем, что творится в поселении и в синтезе. Для этого ей надо узнать, кто убивал, кто такой Свет, кому из совета бабушка Ро отдала свой отчет и кому из защиты Волга рассказала о том, что они с бабушкой Ро обнаружили. Сначала Зои нашла в закрытых папках всех, кто работает с теми самыми двумя машинами во втором блоке, и внесла их должности, имена, номера чипов в отдельный файл, который назвала «Они это сделали». Так в списке появились три имени. Техник из синтеза, который вводил настройки, лаборант и его руководитель, предоставляющие эти настройки. Зоя обнаружила, что у всех троих повышенные статусы и дополнительные привилегии, не полагающиеся при аналогичных должностях. А это значило, что за ними стоит кто-то из совета синтеза. Она взяла рабочий планшет, вошла в Нира и посмотрела список членов совета. Всегда 10 человек. Прямые потомки святого Лаврентия, сейчас это Август и его отец Июль, а еще управляющий защитой, управляющий помощью, управляющий медиками и 5 управляющих синтезом, каждый из которых руководит своим направлением — производство, техника, жизнеобеспечение, нейро, совершенствование и разработка. Кому могла пойти бабушка Ро со своим отчетом? К руководителю защиты, управляющему жизнеобеспечением синтеза, управляющему помощью? Да кому угодно. Зоя попыталась найти старые записи бабушки Ро, когда она еще работала в синтезе, но ничего не откопала. Слишком много времени прошло. Зато она узнала, что за последние 10 лет в Совете поменялись управляющие помощью, управляющие медиками и 2 управляющих синтезом, один по производству, второй по технике. Зои ужаснулась, когда обнаружила, что управляющий защитой — это отец Веры, той самой, что угрожала ей. Но ее угрозы сегодня показались смешными, и Зои нервно рассмеялась. В обед Зои потребовался перерыв. Глаза болели и слезились, было даже больно моргать. Голова гудела от переизбытка информации, и казалось, что еще немного, и она лопнет, как передутый воздушный шар. Ноги и спина затекли от неудобной позы на протяжении многих часов. Зоя съездила вниз, съела целую чашку белковой каши, запихивая в себя через силу каждую ложку. Она понимала, что нуждается в целой тонне сил и цистерне бодрости, поэтому после каши выпила горсть витаминов и тоников. Ее пошатывало от переизбытка всего, но зато желание лечь и уснуть улетучилось. Зоя вернулась на 12-й этаж и решила посмотреть вторую часть записи, которая этой ночью наконец-то восстановилась, пройдя всевозможные программы по улучшению качества видео. Первый раз после восстановления на ней вообще невозможно было ничего разобрать. Она включила запись и сразу увидела силуэт в капюшоне. Запись была нечеткой и рябила, а местами прерывалась. Но этот силуэт она видела и на первом видео. Человек дошел до соседнего здания, но вместо того, чтобы идти дальше, он подошел к углу. Зоя смотрела, как из тени дома отделилась вторая фигура. По виду тоже мужчина, выше первого и крупнее в плечах, но лица не разобрать. Она остановила картинку и попыталась хоть что-то увидеть, но на изображении были всего лишь смазанные, нечеткие силуэты. Хорошие они программы удаления воспользовались. Надо отдать им должное, ничего не видно. Зои вновь включила запись, и несколько минут фигуры стояли друг напротив друга, а потом первый что-то передал второму и ушел в направлении центра, а тот, что отделился от стены, пошел в сторону архива. Его походка была странной, но запись оказалась настолько ужасной, что Зои поставила на стоп. Смотреть это невозможно. Что у меня есть в итоге? В тот вечер в архив заходили двое. Кто-то из них убил профессора. Но зачем тогда нужен был второй? Азот, меня подери. Они же как-то открыли двери архива. Тогда в записях сканера должны остаться данные, кто входил в тот вечер. Зоя тут же скрытно пробралась в нейро, нашла, где хранятся записи сканера архива, и увидела, что запись за тот вечер не содержит никаких данных о посетителях. Но уж нет, в моем архиве я такое не допущу. Она запустила программу поиска и в этот раз очень быстро нашла и восстановила данные. Это же не сканированное видео. Но когда Зоя увидела, что было удалено, то нервно захихикала в голограмму. По данным сканера, сам профессор заходил и выходил как в первый раз, так и во второй. Такими правами заходить во все учреждения наделялись только члены поселения от 8-го статуса и выше. Но это же явно был не профессор. Он никогда не пользовался чипом, а ждал, пока я или бабушка запустим его внутрь, словно был гостем в нашем доме и не мог себе позволить войти без приглашения. В отличие от Августа. Зоя начала перебирать варианты. Чип был в ухе профессора, его никто не извлекал. Сканер проверяет именно чип. Но можно приложить именную чип-карту, которая копирует чип из уха. Такую карту тоже выдают только тем, чей статус от 8-го. Как поясняли в синтезе, это сделано для гигиены, чтобы значимые для поселения участники могли каждый раз не подставлять ухо. Но Зои всегда считала, что это было сделано для другого. Так можно было отдать свой чип в распоряжение жены или детей, чтобы они тоже могли пользоваться всеми благами, даже не имея нужного статуса. Но откуда тогда у этих людей чип-карта профессора? Ей тут же захотелось позвонить Лавру, но в следующее мгновение она отбила у себя это желание. Лавр четко дал ей понять, чтобы она прекратила свои поиски. Она уже не может остановиться. Кроме того, Зои была уверена, то, что она нашла, Лавру явно не понравится. Она забралась в базу помощи, может, профессор подавал заявление об утере или краже чип-карты, но такое заявление от него не поступало. Так, если эти ниточки никуда не ведут, попробуем другие. Зои начала проверять Волгу и ее учеников, но их оказалось не десятки, даже не сотни, а намного больше. Она преподавала общий предмет, поэтому почти все ученики по десяткам профессий проходили через нее. Мужа у нее не было, детей тоже. Как узнать, с кем она общалась? Как? Если только попробовать найти личную переписку. Но она умерла много лет назад. Значит, все ее данные были утилизированы еще тогда. Но с кем-то же она должна была общаться. Зои полезла в архив обучающего блока в НИРА и стала искать любую информацию о Волге. Она нашла ее фотографии, несколько записей уроков, похвалы и награды, но ничего, что могло ей помочь. Все равно Зои продолжала искать и через час наткнулась на запись, где было награждение лучших преподавателей НИРА. Она увидела, как после награждения невысокая худенькая блондинка спустилась со сцены и тут же пошла к Волге. Та крепко ее обнимала, поздравляя с наградой. Зои остановила видео, включила сканер лица и вскоре нашла адрес и данные Амелии, преподавателя истории поселения в НИРА. Проверила ее расписание и, посмотрев на часы, поспешила вниз. Спрятала планшет с ключ-картами на 21 этаже, оставила рабочий планшет на 12-м, а сама переоделась в чистую одежду и вышла из архива. На ее удачу Амелия жила в том же районе. Она пешком добралась до ее дома и позвонила через коммутатор. «Да», — раздался приятный женский голос. «Добрый день, меня зовут Зои, я бы хотела с вами поговорить». «О чем? Насторожилась женщина. «О Волге». Дверь тут же открылась, и Зои прошла по коридору к третьей квартире. «Здравствуй, Зои», — поприветствовала ее маленькая женщина. Она набрала несколько размеров со времени той старой записи, но ее румяное лицо было располагающим, а взгляд — мягким. «Заходи. Будешь что-то пить?» «Слишком открытая», — подумала про себя Зои и попросила воды. «Вода полезна для нашего организма, но иногда можно выпить что-то поинтереснее. У меня есть напиток с ананасовым вкусом. Будешь?» Зои улыбнулась и согласилась. Они сели за маленький круглый стол, женщина поставила перед ней бутылочку желтого напитка и взяла себе такую же. «Ну, рассказывай, почему тебя заинтересовала Волга? Ты пишешь что-то по учебе о лучших преподавателях НИРА?» «Нет», — призналась Зои. Женщина удивилась, но продолжала улыбаться. «Тогда расскажи сама». «Я даже не знаю, как начать», — замялась Зои. «Моя бабушка знала Волгу когда-то очень давно. Передай бабушке от меня большой привет. Я бы с радостью, но она умерла». «Ох, прости, милая, я не знала. Но тогда еще больше ничего не понимаю. Волга умерла много лет назад. Такая трагедия. Она была лучшей в своем деле. Вся в отца. Как же я любила слушать ее лекции. Я нашла дневник бабушки. И сейчас ищу одного человека. Он был знакомым Волге». «А зачем тебе этот человек?» «Он может помочь мне с одним делом, в котором бабушка и Волга принимали участие». Лицо женщины тут же резко изменилось. Улыбки как не бывало, глаза стали серьезные, лоб напряжен. «Как звали твою бабушку?» — спросила она. «Марго». Женщина встала и стала ходить по комнате. «Вы что-то знаете? Расскажите мне». «Нет, Зои. Я знаю только, что последнюю неделю до своей смерти Волга занималась каким-то вопросом. Она рассказала мне только о визите женщины из синтеза по имени Марго. А еще она считала, что смерть ее отца не была случайной. А потом она умерла. «Зачем ты сейчас, спустя столько лет, пытаешься всколыхнуть это?» «Потому что у меня нет выхода». «Выход есть всегда. Ты такая молодая, у тебя вся жизнь впереди. Прошу тебя, оставь это. Забудь и никогда не вспоминай». «Но я не могу забыть. Я помню все», — с горечью в голосе произнесла Зои. «Послушай, когда Волга умерла, ко мне приходили из защиты и спрашивали про ее последние дни. Интересовались, рассказывала она мне что-то или нет, было ли ее поведение странным. Я солгала, сказав, что ничего не знаю, хотя дико этого не люблю. Сказала, что все было как обычно. Они ушли, но наблюдали за мной еще около месяца, я это чувствовала. Поэтому прошу тебя, не надо. Я не хочу в этом участвовать». «Я вас и не принуждаю. Всего лишь хотела узнать, с кем она общалась. Может, вы знаете какого-то парня из защиты? Он был ее студентом, они дружили или что-то вроде этого?» «Нет, я никого не знаю», — сухо ответила Амилия и тут же добавила: «Тебе пора». «Но если что-то вспомните, вы скажете мне?» «Нет, прости». Зоя вернулась в архив, разбитая и уставшая. Куда бы она ни шла, везде был тупик. Оставался только один выход, один путь, по которому она вынуждена вновь идти.